Глава 21. Я начал яростно тереть глаза, бормоча проклятия в адрес преследователей. «Понял, понял. Минутку, дамы». «Гарри!» — пролепетала Сьюзен. «Бензин на нуле. Боюсь, минутки у нас нет». «Ну, пошла грязь!» — застонал я. «Куда пошла?» Терра нахмурилась и обратилась к Сьюзен. «По-моему, он неадекватен». Я хохотнул. «Это поговорка, образное выражение. Черт подери, ты и правда ничего не смыслишь в людской жизни, да? Кстати, ты уверена, что за нами погоня?» Терра уставилась в заднее стекло, присматриваясь к потоку. «Две машины свернули. Три. Нет, одна. Точно. Нас преследуют два автомобиля». «И как ты определила?» Ко мне повернулись горящие янтарем глаза. «Они двигаются, как хищники. Очень хорошо двигаются. Я чую их». «Чуешь? В смысле, на уровне инстинктов?» Терра вздрогнула. «Чую, и все», — повторила она. «Опасные». Я ощущал во рту привкус крови, противный и докучный, как треск в телефонной трубке. Казалось бы, думать сейчас надо об этих автомобилях, о погоне. Однако мысли мои крутились возле склада мыслей потустороннего существа. Я решил для разнообразия послушаться двойника стилягу. «Сьюзан, сверни-ка с шоссе». В ее темных глазах, отразившись, сверкнули огни уличных фонарей. Она взглянула на меня, затем на индикатор топливного бака. «На пару миль хватит. Что ты задумал?» «Ну, просто сверни и давай на бензоколонку». Она метнула в мою сторону еще один нервный взгляд. Пока мы играли в гляделки, я успел отметить про себя, как она великолепна сегодня. Римские богини отдыхают. И не преувеличиваю я, ну, разве что совсем чуть-чуть. «А потом?» — спросила богиня. В этот самый момент я исследовал ногу, тщетно пытаясь стянуть уцелевший ботинок, для чего и поджал коленки повыше. «Вызовешь полицию». «Что?» — вскрикнула Сью. Я шарил по кармашкам комбинезона, пока не нащупал фляжку со вторым эликсиром. «Положись на меня». «Чародей, кроме тебя никто не поможет моему жениху», — невозмутимо заметила Терра. В свою очередь и я угостил ее смурным взором. «А по-моему, помощников у тебя хоть отбавляй. Банда сопливых бойскаутов, например». «Гарри, скажи, наконец, что ты хочешь?» Сьюзен уже вовсю рулила на боковую дорогу с односторонним движением. «Я поняла его замысел и сделала бы то же самое для мужа». «Мужа?» — возмущенно завопила Сьюзен. «Какого еще мужа? Я не собира...» Я не услышал, что она там не собирается делать, потому что сгреб разрушающий жезл и заветную фляжку. Распахнул дверцу и вывалился из машины, разумеется, предварительно отстегнув ремень безопасности. «Да знаю я, знаю. Трудно придумать выходку глупее. Даже мне. Идиотский смехотворный припадок Дон Кихотства, однако не лишенный определенного смысла. Я был уверен на все 100, что Паркер со товарищами висят на хвосте. Они ребята суровые. От них вообще лучше держаться подальше, а во время полнолуния тем паче. Что касается Сьюзен, она не представляет себе всю степень опасности и в моем обществе рискует увязнуть хуже некуда. А Терра? Ну, Терри я не доверяю. И не уверен, хочется ли мне, чтобы она маячила за спиной. Я намерен самостоятельно разобраться с гончими. Это моя работа над ошибками». Втягивать Сьюзен не по-товарищески, еще схлопочет на орехи мимоходом. В общем, выпрыгнул я из машины абсолютно по доброй воле. И не смотрите на меня так, говорю же, на тот момент смысл в моем поступке имелся. Я сложил руки-ноги кольцом, будто бочку обнял, и полетел. Прыг-прыг-прыг, плюх, трясь, и снова прыг, и снова трясь. И под конец шмякнулся с глухим звуком, как дурацкий мешок костей. Мир перед глазами вертелся безумной каруселью. Лишь каким-то чудом я ухитрился не утратить способность ориентироваться и, пользуясь инерцией своего неэлегантного полета, прокатился до обочины. Скажу вам, кататься в густых зарослях сухостоя удовольствие весьма сомнительное. Штаны я подрал в клочья, к тому же промок от дождя и замерз как собака. От меня воняло тиной, бензином, асфальтом. В носу застрял запах выхлопных газов. И все же, по сравнению с болью, раздиравшей тело, это сущие пустяки. Боль долбилась в плече, пылала в ноге, накатывала дурнотой, от боли до черноты темнело в глазах, до полного провала в небытие. Когда я прыгал из машины, то хотел сделать еще что-то. Но что? Я силился вспомнить, силился и вспомнил. Зубами сорвал крышку с заветной бутылочки и выпил эликсир. 8 унций ледяного кофе из узкого горлышка прямиком в рот. Нямка! Вкус 3 в 1, лежалый картон, тухлая пицца и пережженные кофейные зерна. Однако не успело зелье добраться до желудка, а я уже ощутил мощный животворный прилив. Энергия заструилась во мне, будто я проглотил электрического ската. Усталость как рукой сняла. На ее место заступили бодрое воодушевление и подъем, как после хорошего рок-концерта. Даже боль сошла до вполне терпимого уровня. И мышцы ныть перестали. И мысли прояснились, словно я выпил не холодную гадость, а литр жгучего соуса чили. Сердце забилось чаще. Потом ритм стабилизировался, и внезапно я пришел к выводу, что все не так уж плохо, как кажется. Я поднялся, вовсю помогая себе раненой рукой, и начал отряхиваться. Комбинезон выглядел просто ужасно. Драный, в крови от свежих царапин. Темные ссадины повсюду, насколько хватает глаз. Все конечности изукрашены на славу. Я тряхнул левым запястьем, на котором свободно болтался защитный браслет. Правой рукой сжал разрушающий жезл и повернулся лицом к дороге. Потянул носом, вдыхая запахи дождя и намокшего дорожного покрытия. Как бы ни смердел мегаполис, свежий и чистый аромат осени ему не похоронить. Я проникся осенним настроением и тут же, пока смотрел вслед отъезжавшей машине Сьюзен, сочинил коротенький стишок, в котором воспел горячо любимое время года. «Автомобиль моей девушки пропал из виду, и я обернулся, чтобы взглянуть на погоню». Действительно, две машины суетливо мечутся посреди основного потока, перестраиваются и, наконец, съезжают на второстепенную дорогу. «Ко мне!» Впереди немаленький пикапчик, тонны на 2, за рулем Паркер собственной персоной. Дико озирается в поисках сами знаете кого. Нашел. Да я и не прятался. Стоял на обочине в лопухах, только слепой не заметит. А зрение у Паркера, вот дай бог каждому. Я лучезарно улыбнулся, с удовольствием наблюдая, как вытягивается его рожа. Потом вздохнул поглубже, скинул жезл и пробормотал фразочку на языке, которого отродясь не знал. А в результате у чертова грузовика разом накрылись все 4 покрышки. Бабах! Пикап пошел юзом. Туда-сюда, влево-вправо. Паркер отчаянно завертел баранкой, пытаясь удержать машину. Видимо, его пассажиры пренебрегли ремнями безопасности, потому что обоих швыряло в кабине, словно тряпичных кукол. Грузовичок накренился и на полной скорости въехал в придорожный сухостой. Видеть автомобильную аварию по телевизору, где можно отрегулировать звук, одно, а наблюдать за ней в непосредственной близости – это совсем другое. Надо признать, это очень шумное зрелище, как будто кучу жестяных банок со всей дури плющат молотком, только грохота намного больше. Грузовичок покувыркался, да и врезался в ближайший склон, после чего мирно улегся на бок водительской дверцей кверху. «Знай наших!» Я просто раздулся от профессиональной гордости. Однако с выводами я поспешил. Что-то хрупнуло, лобовое стекло пошло мелкими трещинами. Звук повторился, и триплекс вылетел наружу от мощного пинка. Нога, обутая в тяжелый армейский ботинок, вышибла остатки обычно не бьющегося стекла, и через лобовуху вылезли пассажиры незадачливого грузовичка. Побитые, помятые, окровавленные. Сначала Паркер. За ним ускалицый нескладный парень, нос которого давеча попался на пути моего кулака. Носяра жутко распух и вид имел самый жалкий. Последней выбралась та кровожадная девица, что травила на меня толпу оборотней. Все трое затянуты в джинсу и кожу. Паркер увел их подальше от поверженной машины, с недоумением огляделся и увидел меня. В его глазах мелькнул испуг. Что ни говори, а обработал я его лихо. Страх вожака пролил бальзам на мою душу, которая, признаюсь, уже сидела где-то в пятках. Я крутанул жезл в пальцах и похромал к честной компании, насвистывая бравурную мелодию из фильма «Кармен» и стараясь не думать, насколько глупо смотрится моя долговязая фигура в куцем комбинезончике небесно-голубого цвета. Завидев меня, плосконосый издал клич, которому позавидовал бы любой неандерталец. Вытащил из-под куртки пушку, игрушечную в его лапищах, и начал палить безо всякого предупреждения. Я поднял левую руку. Безграничная сила свободно перетекала в браслет, и я запел, облекая заклятие вязью итальянских слов. Пули чирикали по растянувшемуся щиту. Я шел вперед, не сбавляя шаг и не переставая насвистывать. Дыхания хватало даже на это. Паркер вздохнул и хлестко стегнул ребром ладони Плосконосова по запястью. Отработанное движение. Похоже, вожак не чурается боевых искусств. Я отчетливо слышал, как хрустнула кость. Однако парень не гугу. Он лишь проворно поджал лапу и уставился из-под лобья на вожака. Молчком. «Не забывайте, зачем мы здесь!» — рыкнул главарь. «Он мой!» «Приветствую, мистер Паркер!» — радостно завопил я. Внезапно я представил себя со стороны, представил эту комичную картину, которую никакая кровь не испортит, и губы сами растянулись в широченной улыбке. Впрочем, улыбка моя почему-то окончательно перепугала уличных волков. Дамочка зарычала, и я сразу услышал в воздухе тяжкую волну той дикой силы, что окружала толпу гаражных ликантропов. Я с раздражением глянул на суку и второй раз за ночь применил нехитрый трюк противопоставления сил. Ее голова дернулась, будто она схлопотала увесистую плюху. Тяжкая завеса дрогнула и разлетелась. Не отрывая от меня напряженного взора, женщина потянулась к ножу на поясе. «Ну хватит ерундить, я ж с вами по-хорошему!» «Приветствую, мистер Паркер! Можете не говорить, я знаю, зачем вы здесь!» «Услыхали гвалт и прискакали по мою душу?» «Сожалею, но придется вас разочаровать, я не позволю себя убить!» Плосконосый насупился и рявкнул. «Да как ты уз...» Паркер влепил ему за трещину и громила увял. «Мистер Дрезден!» Вожак смерил меня взглядом. «Что заставляет вас так думать?» Я улыбнулся. Детям и слабоумным всегда нужно улыбаться. «Вы дважды перешли черту. Может, поэтому я намерен отправить вас к чертовой бабушке. Грузовик так, цветочки, разминка. Даже жаль, что вот-вот по вашу душу полиция нагрянет. Честное слово, жаль. И вдруг я поплыл. В глазах потемнело, огни фонарей превратились в смутные пятна. Капли дождя льдом обожгли кожу. Через мгновение приступ миновал. Я сморгнул кровавые слезы и подправил улыбочку. Не стоит показывать детишкам свою слабость. Паркер ухмыльнулся. Да, ему бы к дантисту. Твоя задница им тоже нужна, Дрезден. Я тебе не верю. Появится полиция, я испарюсь, как по волшебству. Собственно, по волшебству. А вот вы, ребятки... Неожиданно я забыл, что хотел сказать. В голове надрывался сигнал тревоги. Что-то я упустил из виду. Ты даже не представляешь, как сладко пахнет твоя кровь, чародей. Тихо произнес Паркер. Дамочка мяукнула и прижалась к плосконосому. Она смотрела на меня в упор. «Эй, черт с тобой! Нюхай! Грешно отказывать в последнем желании!» Я чувствовал, как коготки неуверенности вовсю скребутся, казалось, в непрошибаемую стенку чародейского нахальства. Как ливень с каждой секундой становится все холоднее и холоднее, а свет фонарей расплывается бесформенными кляксами. Вытянутая вперед рука совсем затекла, и кисть начала заметно подрагивать. В избитом теле разлились полноводные ручейки ее величества боли. «Болван! Олух! Тупица!» Эликсир улетучивается, потому что, плавая в сладкой эйфории, я потерял всякую осторожность. Я осадил прыткую дамочку, развеял сеть похоти и дикой злобы, при этом намертво забыв об устойчивости собственного настроя. Сердце зашкаливало, меня прошиб пот. Я не мог вдохнуть, чтобы утихомирить бешеный перестук. Паркер и его подручные напряглись как по сигналу. Я вновь ощутил движение их странной темной силы. Она текла к ним из тяжелых дождевых облаков над головами. Клянусь, прямо на моих ранах затягивались раны и порезы, полученные в автокатастрофе. Плосконосый крутанул только что сломанной кистью, проверил пальцы на гибкость и осклабился. «Спокойствие, Гарри, без паники. Всего-то надо задержать их до приезда полиции». И после мирно истечь кровью или, не мешкая, рвануть к врачу. «Знаешь, Паркер!» — сказал я, а голос предательски дрогнул. «Я и не думал выдавать твой гараж. Черт побери, да я бы и не сунулся туда, если б Дентон меня не подбил». «Да ладно!» — безразличным тоном ответил Паркер. Теперь он был спокоен, расслаблен и даже улыбался. Сальные волосы промокли под дождем, прилипли ко лбу. «Дело прошлое!» С этими словами вожак шагнул ко мне, и я не выдержал. Я ткнул в него жезлом и хрюкнул. «Фэга!» Я направил волю прямиком в свое единственное оружие и послал ко всем чертям Белый Совет в полном составе с их запретами насчет убийственной магии. И тишина. Не веря в происходящее, я как идиот таращился то на Паркера, то на жезл. Пальцы занемели, и жезл, мой старый, испещренный рунами магический жезл, вывалился на землю. Пытаясь поймать птичку, я инстинктивно перенес вес на раненую ногу, схлопотал страшный спазм снизу доверху и в результате отправился полежать в заросли бурьяна. А защита моя и вовсе приказала долго жить. Паркер заржал. «Классный трюк! Еще раз покажешь?» «Само собой!» Прохрипел я и полез в один из бесчисленных кармашков майкова комбеза. Паркер подошел ко мне не спеша, в развалочку. Уверенный, подтянутый. Он будто годков 30 скинул, ей-богу. Со мной дело обстояло хуже. Свежие порезы на руках соднило. Пальцы окоченели, одеревенели, короче, еле гнулись. Хорошо рукоятку Смит энд Вессона можно ухватить даже культяпкой. Я вытащил револьвер, взвел курок и прицелился. Паркер чуть отпрянул, глаза расширились. Вроде и не пятится, но и ближе не подходит. Понимает, с 3 футов я не промахнусь. «Вот уж не думал, что ты пушку таскаешь!» — удивился вожак. «А это для особо приближенных!» — не растерялся я. «Если удастся задержать Паркера на несколько минут, копы наверняка его заметут. Хочется надеяться, что так и будет. Иначе из меня сделают мясной ряд в буквальном смысле слова». «Стой, где стоишь!» Он не послушался и шагнул вперед. Я выстрелил. Пуля поцеловала правую коленку вожака. Кость к чертям, кровь фонтаном. Паркер пошатнулся и грузно сел на землю. Затем с удивительным проворством отполз на пару ярдов и уставился на меня, словно впервые увидел. Потом ловко поджал под себя ноги. На коленку ноль эмоций, между прочим. И выставил пустые ладони в примирающем жесте, будто мы не смертельные враги, а повздорившие приятели. «Ишь, упрямый какой! А по виду не скажешь! Мы хотели прижать тебя в квартире, но там копов как грязи. На полицейской волне трепались о твоем аресте, и я решил, брехня все!» Подмазал охранника и стал ждать. Паркер болтал, как ни в чем не бывало. Он даже подобрел. «Черт побери, малыш! Мы 2 дня парились в баре неподалеку от участка. Все надеялись опередить копов, да и шлепнуть тебя». Он сложил пальцы пистолетиком и сделал пиф-паф. «Извините, дяденька», — буркнул я, едва не падая от холода и усталости. «Сколько еще нужно сил, чтобы не поддаться наползающей тьме?» Я понимал, он что-то замышляет. Но мне было глубоко плевать. И без того слишком много крови и слишком много дерьма. Я глянул на притихшую парочку. Плосконосый и девица жмутся друг к дружке, не спуская с меня голодных, жадных глаз. Как звери дикие, честное слово. «Ждали тебя, а дождались фейерверка. Выстрелы, крики, тарарам. Ну, настоящая война. Любо-дорого смотреть. А посередке ты с 2 аппетитными крошками. Но мы, конечно, следом ломанулись». «Железо застраховано?» Паркер поежился. «Пикап не мой». Он вырвал из земли длинный стебель с корнем и провел им по ране. Потом растер в пальцах испачканную кровью травинку. «Мои люди сегодня на озере. Хотят оторваться при полной луне. Проклятие! Я должен притащить тебя к ним, а ты мне кайф ломаешь, малыш!» «Человек предполагает...» Я сморгнул капли дождя или крови. Вожак улыбнулся широко и противно. «Похож, ты кое-что не знаешь, малыш!» Со стороны шоссе все громче раздавался вой полицейских сирен. Вот и кавалерия подоспела. «Неужели?» Я не скрывал торжества. Паркер кивнул и посмотрел куда-то вбок. «За тобой ехали 2 машины!» В правую руку что-то ударило. «Черт!» Я выронил револьвер и обернулся, чтобы увидеть, как еще один гаражный ликантроп заносит надо мной обрезок свинцовой трубы, перемотанный изоляцией. Увидеть увидел, а среагировать, отклониться или смягчить тяжкий удар не успел. Девица завизжала и бросилась ко мне. А ботиночки-то у нее, оказывается, железом кованы. Плосконосый подключился к общему веселью. Ботинки у него простые, зато пушка крепкая. Паркер с места не сошел. Сидел и невозмутимо наблюдал за избиением. Я видел его глаза близко-близко. Видел, как моя кровь брызнула ему на щеку. Они задумали меня покалечить, а не убить. И затея эта совсем не радовала. очень не радовало. Тем более, что у них хорошо получалось. Били мастерски. Я не сопротивлялся, не мог даже клубком свернуться, чтобы защититься. Только хрипел и харкал собственной кровью. Есть куча всяких историй о парнях, которые героически молчат, когда их режут на куски. Слыхали, наверное? Обо мне легенду не сложишь. Я не герой, и с удовольствием бы заорал благим матом, если бы они хоть на секунду остановились. В какой-то момент сознание сообщило, что, мол, прости, братец, мы так не договаривались. И я начал успешно проваливаться в блаженное никуда. Паркер, увидев, что я обмяк, принялся оттаскивать бойцов. Вожаку пришлось сломать пару-тройку костей раздухарившимся подопечным. Надо признать, это сработало, и со свирепым рычанием ребятки отступили. Вожак вовсю разгуливал на своих двоих, хотя мой выстрел вдребезги разнес ему коленную чашечку. По его приказу меня, как сломанную куклу, поволокли к машине, спеленали скотчем, заклеили рот и запихнули в багажник. Паркер потянулся к крышке багажника, собираясь захлопнуть ее. Я до того обессилел, что даже глаза не ворочались. Я просто лежал и тупо смотрел в точку. По дороге проезжал седан. Ничего примечательного. Обычный седан, каких много в городе. Отвернешься и забудешь. А вот рожа за рулем. Эту молодую конопатую физиономию я знал. Рыжие патлы, громадные уши. Роджер Харрис из ФБР, жополиз Дентона. Седан проехал, не сбавляя скорости. Харрис, как и я, по сторонам не зыркал, да только по другой причине. Федерал на посту, федерал бдит. Похоже, ни у одного меня в этот вечер хвост. Паркер захлопнул крышку. Полицейские сирены визжали совсем рядом, и тачка похитителей рванула с места в отрыв. Обычное дело, погоня. Для них, не для меня. Я болтался внутри темного багажника, подскакивал вместе с машиной на каждом чертовом ухабе и сходил с ума от невыносимой, мучительно обжигающей боли. И при этом смеялся, несмотря на кляп, несмотря на боль. Смеялся и не мог остановиться. Смех булькал в горле, как вода в сливном бачке. Ребус сошелся.